Глава 26. Бывший барон Синкава опустился в предложенное ему кресло у камина и равнодушно взирал на остальных гостей. Синкаве уже исполнилось 73 года. Он всегда ворчал, когда ему нужно было выезжать, но был по-прежнему рад приглашениям в гости. Даже в этом возрасте его любовь к приемам оставалась неизменной. Особенно скучно ему было, когда его сняли с работы, так что Синкава с радостью откликался на любое приглашение. Эта привычка сохранилась и после того, как на работе его восстановили. Но теперь Синкава вместе со своей болтушкой-женой везде был самым скучным гостем. В его иронии пропала едкость, эпиграммы стали слишком длинными и беззубыми, и он не всегда мог вспомнить имя собеседника. «Это... как это? Тот политик, который часто на карикатурах, маленький, толстый, как его зовут? Совсем простое имя». В этот момент собеседник наблюдал все подробности схватки Синкавы с невидимым зверем по прозвищу «Забывчивость» за главной буквы. Сей довольно послушный, но упрямый зверь появлялся снова, когда думали, что он исчез, хватался за Синкаву и своими лохмами мел по лбу. Синкава, в конце концов, махнув рукой на имя, продолжил разговор. «Во всяком случае, жена у этого политика просто выдающаяся личность». Однако разговор, в котором не упоминалось основное, имена, оказывался пресным, и каждый раз, когда Синкаве хотелось передать людям то, что он сам ощущает, он начинал испытывать чувство незнания жизни и желание просить у людей милостыню. Усилия, направленные на то, чтобы его изящные шутки поняли, проявили к нему сострадание, делали как-то незаметно состарившегося Синкаву просто жалким. После череды посетивших его несчастий, когда он собственными руками разорвал в клочья злелеянную долгими годами гордость, ощущение полноты жизни ему теперь давало презрение к окружающим, легкое, как дымок сигары, которой он раньше неизменно попыхивал. Вместе с тем он старательно заботился о том, чтобы никто этого презрения не заметил. Боялся, что его перестанут приглашать. Во время приема Синкава, потянув жену за рукав, прошептал ей на ухо: «Какая неприятная, плохо одетая публика! Понятия не имеет об искусстве красиво выражаться, беседует все о вульгарном. Если японцы становятся столь неприглядными, это уже серьезно. Да нашим собеседникам и в голову такое не придет». Пламя камина неожиданно вызвало у Синкавы воспоминания 40-летней давности, прием в усадьбе маркиза Мацугая, и Синкава с гордостью подумал, что и там он испытывал чувство собственного превосходства. Изменилось только одно. Прежде те, кого он презирал, никоим образом не могли его уязвить. Теперь же одно их присутствие здесь жестоко ранило самолюбие. В госпоже Синкава жизнь била ключом. В этом возрасте она все больше испытывала невыразимый интерес к рассказам о себе, и слушатель должен был настроиться на идею уничтожения классов, ведь она не давала себе труда задуматься об особенностях аудитории. Она рассыпалась в похвалах перед исполнительницей популярных песен, причем выражала похвалы так, словно певица принадлежала к императорскому дому, но за это заставила выслушать рассказ о себе. Самым изысканным образом превозносила стихи Макико Кито, но рассказала историю о том, как некий англичанин назвал ее, госпожу Синкава, поэтессой. Этот англичанин оценил ее поэтический дар, когда она в Каруидзаве, восхищаясь вечерними облаками, сравнивала их с облаками на полотнах Сислея. Однако, подойдя к сидевшему у камина мужу, она по какому-то странному совпадению заговорила о том давнем приеме в усадьбе Мацугая. «Подумать только, каким варварским было то время! Не нашли ничего лучшего, как на банкет, стоивший уйму денег, позвать в дом гейш. Теперь такой дикости не встретишь. Естественно, когда жена всюду сопровождает мужа, Япония продвинулась вперед. Посмотри, сегодня здесь женщины уже не ведут себя так, словно воды в рот набрали. Тогдашние разговоры были нестерпимо скучны, а сейчас, похоже, все шутят, острят». Однако было маловероятно, чтобы госпожа Синкава, которая и 40 лет назад, и теперь хотела говорить только о себе, хоть на секунду прислушалась бы к тому, что говорят другие. Она поспешно оставила мужа и, проходя мимо зеркала, бросила взгляд в его темную глубину. Она не боялась зеркал. Для нее зеркала были всего лишь мусорной корзиной, куда она выбрасывала отражавшиеся в них собственные морщины. Интендант Джек удачно вписался в компанию. Все благосклонно смотрели на такого доброго, самоотверженного, так сказать, оккупанта. Кейко вертела им с несравненной ловкостью. Джек порой, как бы в шутку протягивая руку из-за спины Кейко, касался ее груди. Тогда она, со спокойной улыбкой задерживая на своей груди волосатый палец с кольцом, оглядев всех, говорила сухим учительским тоном. «Вот баловник! Ну что с ним будешь делать?» Некоторые пытались сравнивать широкий, обтянутый форменными брюками зад Джека и зад Кейко, чей же больше. Госпожа Цубакихара давно беседовала с Иманиси. У нее было печальное, отрешенное выражение лица. Казалось странным, что она при первой же встрече изливает свои печали человеку, у которого явно что-то не в порядке с головой. «Как бы вы ни страдали, ваш сын не вернется. Вы, наверное, наполнили воздушный шар своей души печалью, так чтобы больше туда ничего не попало. И успокоились? Может быть, я выражусь грубо, но вы, видно, решили не позволять другим надувать свой шар и постоянно наполняете его печалью собственного производства. В таком случае можно не беспокоиться, что вас взволнуют чувства других». «Что за ужасные вещи вы говорите? Какие жестокие!» Госпожа Цубакихара смотрела на Иманиси поверх носового платка, которым заглушала рыдание. Иманиси подумал, что ее взгляд напоминает взгляд девочки-подростка, которая хочет, чтобы ее изнасиловали. Мурата, президент строительной компании, выказывал преувеличенное почтение Синкаве как наставнику в финансовых делах. Синкаву уже совершенно не трогало, что этот строитель проявляет к нему уважение. Мурата с размахом давал свое имя строительным объектам, на которых трудилась его фирма, и в его словах не было рекламы. Однако внешне он был совсем не похож на опытного строителя. Бледное, плоское лицо хранило печать довоенного чиновника. Идеалист, который жил, приткнувшись к кому-то, раз в жизни сделавший попытку стать самостоятельным, преуспел. И тут перед его глазами неожиданно раскинулось свободное, приветливое море обыденности. Он сделал танцовщицу Икуко Фудзима своей любовницей. Сегодня та была в роскошном кимоно, на пальце кольцо с бриллиантом в 5 каратов, и она прямо держала спину, даже когда смеялась. «Прекрасный дом. Жаль, что вы не поручили строить его нашей фирме. Вот бы мы поучились», — трижды сказал Мурата Хонде. Дипломат Сакураи и светило журналистики Кавагути обсуждали с Акико Кёя международные проблемы. Рыбья кожа Сакураи и старческая, огрубевшая от пьянства кожа Кавагути передавали контраст крови. И холодной, и горячей она была по долгу службы. Когда мужчины, не дослушав женщину, стали обсуждать важные проблемы, певица, практически лишенная тщеславия, поглощая канапе, занялась сравнением мужских причесок, взлохмаченных седых волос и старательно уложенных черных. Округлив губы, словно произнося звук «О», она с мрачным видом целиком предалась любимому занятию, отправляла в рот, похожий на ротик золотой рыбки, канапе. «Странный у вас вкус». Макико Кито, чтобы сказать это, специально подошла к Иманиси. «А разве, чтобы ухаживать за вашей ученицей, нужно особое разрешение? Мне кажется, будто я ухаживаю за матерью. Во всяком случае, ощущаю какой-то священный трепет. А вот вас я соблазнять не буду. Потому что на лице у вас написано, что вы обо мне думаете. Вы уверены, что я принадлежу к типу людей, которые вызывают у вас наибольшую антипатию в сексуальном плане?» «Вы хорошо осведомлены». Голос Макико звучал спокойно, чарующе. Потом она сделала паузу и, словно окаймляя сказанное черной рамкой, произнесла: «Как бы вы ни обольщали бедную женщину, вы не можете сыграть роль ее сына. Ведь ее умерший сын был святым, красавцем, и она, как жрица, служит только этому богу». «Все это кажется мне странным. Ее оскорбляет, что живой человек с чистыми чувствами претендует на место рядом с ней». «Поэтому, наверное, она и почитает чистые чувства умершего. Во всяком случае, возникла это из потребности жить. В этом можно не сомневаться». Макико, прикрывая от отвращения глаза, засмеялась. «На этом приеме нет ни одного мужчины», — сказала она и встала навстречу Хонде. Госпожа Цубакихара, сгорбившись, плакала, сидя на краешке приделанной к стене скамьи. Вечером на улице стало холодно, окна были мокрыми от осевшего пара. Хонда собирался попросить Макико присмотреть за госпожой Цубакихара, если на нее так действуют не воспоминания, а небольшое количество выпитого вина, значит, она из тех, кто плачет, когда напьется. Подошла побледневшая Рия и сказала Хонде на ухо: «Какие-то странные голоса. Вот, только что в саду. Может, послышалось?» «Ты посмотрела, что там?» «Нет, мне страшно». Хонда подошел к одному из окон, стер со стекла пальцами влагу. В кипарисовой роще появилась огромная луна. В ее свете по газону бродила дикая собака. Вот она остановилась, поджала хвост. В лунном свете блеснула белая шерсть на груди, протяжно завыла. «Наверное, она?» — спросил Хонда жену. Та, уличенная в детских страхах, сдалась не сразу, издав смешок, похожий на квохтанье. Хонда прислушался. Далекий собачий лай, доносившийся в ответ на вой собаки откуда-то из-за рощи, сливался с лаем других собак, звучавшим поблизости. Поднялся ветер.